Тяжелый 1920 год. Из истории. Мы специально не рассказываем, что творилось между 1916 и 1919 годами. Слишком это тяжелое было время. Такое тяжелое, что временами даже хуже войны. Поэтому просто напомним некоторые факты. В 1917 году сначала свергли царя, а потом власть перешла к большевикам. Большевики сначала вроде бы были ничего. Остановили войну, которая всем надоела, дали крестьянам землю, объявили, что теперь все люди равны и свободны. Но потом большевики принялись отчаянно бороться со всеми своими врагами, а заодно и друг с другом. Началась гражданская война, то есть война не с внешними врагами, а внутри страны. Петроград жил тогда тяжело, не хватало еды, одежды, дров. Хуже того, люди не понимали, что происходит. Жили себе спокойно, слушали царя, ходили в церковь, и вдруг все кувырком. Царь оказывается плохой, в Бога верить плохо, зато свобода. А что за свобода, когда на улицах по ночам стреляют и могут запросто убить? В общем, все было сложно и непонятно. Сереженька, Сережа, живой, вернулся, невредимый, живой. Я же обещал, родная моя, слово давал и вернулся. Ну, не плачь, только зайди. 6 лет, живой, слава Богу, живой. Кормить нужно сейчас. Маша, а чай можно? Конечно, сейчас. А чай у нас, Сереженька, морковный. Прекрасно. Никуда больше не пущу. Будешь дома сидеть. Какое сидеть? А Рождество? А дети? Придумал тоже. Доедай за работу. Рождество обойдется без меня. Я больше не Дед Мороз, понятно? Сережа. Эх, а мы так ждали. И дети. Дед Мороз, ты научишься. Ты поймешь. И я верю. Они не придут больше. Да, потому что я больше не Дед Мороз. Город-то как изменился. Я шел, половину не узнал. Погуляю? Конечно. Ничего не осталось от города. Все закрыто, машин нет. Извозчики где? Трамвай ходит? Ходит пока до 6 вечера. Только очень редко. А людям на работу, с работы. Люди просто гроздями на нем висят. Осталось, говорят, только несколько вагонов на Володарского. Где? Литейный, теперь проспект Володарского. Да что ж такое-то, а? Как не домой приехал. Ну и что у нас еще изменилось? Невский переименовали. Он теперь 25 октября. Гагаринская, помнишь, где Ванина гимназия? Она теперь Герцена. Зато на Марсовом поле теперь красиво будет. Там весной парк сделали, дорожки всякие. Только тоже переименовали в площадь жертв революции. Не плачь. Прости меня, что я дурак на тебя кричу. Сам тебя здесь бросил? Город свой бросил. Ой, что это там? Представляешь, в городе всего-то 30 магазинов осталось. Их почти все почему-то цветочные. Машунь, идем. Самый лучший в жене на свете. Сереженька, спасибо. Это не из этой жизни. От этих желтых хризантем как-то светлее и теплее на улице. Спасибо. Да ничего, все наладим, все образуется. Раз цветы есть, значит, жив город. Починим, подправим. Все будет хорошо. Самое страшное уже позади. Сережа, а про себя-то ты расскажешь? Ты как все эти годы? Воевал. Надо зайти свечку поставить. Я однажды за рог дал. Если выживу, обязательно поставлю свечку в Петропавловском соборе. Нет, не получится. Закрыли собор. Теперь закона Божьего в школах нет. И ять им отменили. Помнишь, мы с тобой когда-то думали, что для детского счастья нужно только ять убрать. Пошли домой скорее. Жизнь показала, что для счастья нужно много больше. Рождества даже нет. Второй год страна живет по новому календарю. А как ты думаешь, пятерки правда больше не придут? Не знаю. Правда, не знаю.